что Винни и его друзья. Верный способ. Несколько дней тигр гостил у Пуха, а потом друзья решили вместе наведаться к кролику. «За мной, Пух!» — радостно позвал тигра и выскочил за порог. Однако за ночь снег поднялся, земля покрылась ледяной коркой. «Ой!» — воскликнул тигр, поскользнувшись на обледенелой дорожке. «И шлепнулся со всего маху!» «Осторожно, Пух! Здесь очень скользко!» — предупредил он друга. Скользко было повсюду, и друзья передвигались медленно и осторожно, помогая друг другу. «Боюсь мне не удержаться!» — вздохнул Пух. «Караул! Падай!» — закричал он, растянувшись тут же на льду. «Я тоже!» — откликнулся тигр и упал, придавив друга. «Вот беда, ноги разъезжаются!» — пожаловался Пух и ухватился за ближайшее дерево, чтобы не упасть снова. «У меня есть идея!» — объявил тигр. Он стащил с себя варежки и натянул их на ноги. Теперь тигр смело шагал по ледяной поверхности, не поскальзываясь. «Видишь, варежки не дают мне поскользнуться», — объяснил тигр. «Славно придумано», — одобрил Пух. По примеру тигра он тоже натянул варежки на ноги, и друзья добрались до дома кролика, ни разу не упав. При виде друзей кролик рассмеялся. «Ну вы чудаки! Да кто же носит варежки на ногах?» Кролик вышел навстречу гостям из дома и тотчас же поскользнулся на ледяной дорожке. «Понял теперь, почему мы натянули варежки на ноги?» — улыбнулся тигр. «Верный способ не поскользнуться!»